Когда Тася позвонила и сообщила, что в наше предприятие приехали устроиться сразу три девушки, стало ясно, что без Гранина не обошлось. Впрочем, чего я ожидала от мужа? Это поведение было весьма красноречивым, так что удивляться не приходилось. «Точно, берем Веру», — уточнила я относительно той студентки, которую подруга описывала как наиболее понравившуюся потенциальную сотрудницу, хотя и говорила, что ей угодили все три кандидатки. «Да, давай Веру. Она уже себя очень проявила, обучаемая, коммуникабельная, очень быстро вошла в курс дела». Было слышно по голосу, что Тасе действительно понравилась эта самая Вера, поэтому я лишь ответила утвердительно. «Вера значит Вера». Мы с Тасей еще какое-то время пообсуждали дела пекарни, а когда я положила трубку и задумчиво посмотрела на спящего в кроватке сына, у меня в голове зароились вопросы. Стоит ли набрать номер Марка и отблагодарить его за сделанное? Или воспринимать это как само собой разумеющееся? Напомнив себе, что решила не пренебрегать хитростью, я все же позвонила Гранину. И когда он взял трубку, проговорила. «Привет, спасибо за помощь, ты меня очень разгрузил». А в ответ получила то, что мне, откровенно говоря, не понравилось. «Привет», — ответил Марк, и в голосе его послышалось довольство. «Если что, я могу побыть сыном, пока ты занимаешься пекарней». И у меня в ответ на это возникла лишь одна реакция – вновь держать Тима как можно дальше от бывшего мужа. Иначе точно могу его лишиться. Словно прочитав мои мысли, Гранин поторопился заверить. «Не думай о том, что с Тимохой что-то случится. Я не спущу с него взгляда и уж, конечно, верну тебе в целости и сохранности». Фыркнув, я пожала плечами. Хотя видеть этого Марк, конечно, не мог. «И я, по-твоему, буду спокойно что-то делать, а сама представлять, уж не нянчит ли Тимофея Кристина?» Воздух наполнился напряжением. Гранину совсем не обязательно было находиться рядом, чтобы я физически почувствовала его реакцию. «Сейчас мама в больнице, но я обещаю тебе, история с Кристиной, с которой у меня никогда ничего не было, а также с Тарковским и твоей подставой, обязательно будет под моим пристальным наблюдением». Я прикрыла глаза и устало опустилась рядом с кроваткой. Конечно, не было никакого смысла рассчитывать на то, что Гранин теперь исчезнет. «Хорошо, занимайся этим вопросом, а по поводу того, как побыть с сыном, я подумаю и тебе позвоню. Пока он мучается с зубками, будет под моим присмотром. Дальше станет видно». И снова я ощутила то напряжение, которое явственно говорило. Марку будто бы неудобно за то, что его нет рядом, когда наш ребенок приболел. Но развивать тему Гранин не стал. Просто еще раз взял с меня обещание рассказывать ему обо всем, что будет связано с Тимом, а также не стесняться и звонить сразу, как только будет что-то нужно. После чего мы распрощались, и я выдохнула с облегчением. Общение с мужем все еще давалось мне нелегко, особенно в том, что касалось эмоций. А их Гранин умел вызывать как никто другой. Но у нас уже все выстроилось в более-менее оформившемся русле, так что дальше будет уже не так сложно.